У Нэнси было другое лицо, не убитое горем. Он никак не мог бы назвать это выражение, потому что она не была похожа на себя. Такого лица у нее он никогда не видел. Какое же тогда чувство мог он ему приписать? На опознание он не разрыдался. Ее немного подкрасили после аварии. Осталась небольшая синева вокруг глаз, но в остальном никаких заметных повреждений на лице и черепе. Он опознал ее, узнал, но узнавание было без боли, бесповоротность, без вопля. Осознание бесповоротности пришло не сразу. А в первый год никто не умер, никто не родился, никто не пытался покончить с собой, никто не видел призраков, никто не пытался нас взорвать, никто не угрожал нас взорвать, никто не заливал клей в замки, никто. Безымянный мужчина. Скамейка перед магазином Next. Ладно, все. Еще 10 минут. Ну, 15. Я должен уйти отсюда. Если не уйду отсюда, я кого-нибудь ударю. Чувствую, как во мне это растет. Я уже знаю признаки. 15 минут от силы. Пусть лучше выйдет до тех пор. Она меня знает. Меня нельзя доводить до такого состояния. Она первой устраивает истерику, если что-то не по ней. А сама вечно ставит меня в такое положение. Ненавижу это место. Зачем притащила меня сюда? Она не любит ходить. Говорит, здесь однажды кого-то ограбили. И хочет, чтобы я был здесь и ее защищал. Иногда этого хочет... А иногда кричит, если скажу кому-нибудь, чтобы отвалил. Я не хочу, чтобы ее ограбили. Так что мне прикажете делать? Она говорит, тебе там понравится, когда придешь туда. Можешь ходить, смотреть, какие есть видео в твоей музыке. Черт, я лучше морду себе подожгу, чем зайду туда. Вы видели, каково там? Это прямо какой-то конец света в свинарнике. Не выношу, когда вокруг меня толпа. Она же знает. Ненавижу это место. Не выношу, когда все на тебя смотрят. Не выношу их вида. На скамье напротив уселся один. Так и хочется его ударить. Он думает, он кто-то. Но я бы ему показал, кто он. С чего он взял, что он кто-то? Это больное место. У него синдром. Оно меня достает. То ли запах, то ли освещение, то ли музыка. Не знаю. Всегда чувствую, что подступает мигрень, тошнит, а потом возникают эти чувства. Теперь уже я их знаю. Знаю, что они ненормальные. Я больной человек в больном здании. То, что узнал, — это первый этап. Но толку мало от того, что узнал, если быстро отсюда не уберусь. Музыка разрывает мне голову. M-people, будь они прокляты. От них мне хочется кого-нибудь удавить. Хоть бы этот засранец убрался. С удовольствием подошел бы и растоптал ему башку, чтобы перестал ухмыляться вслед каждому проходящему идиоту. Я видел его на улицах. Он там никто, ноль без палочки. Вот почему здесь пакостное место. Здесь он думает, он кто-то, и хочется показать ему, что он никто. У нее еще 5 минут. А потом все об этом узнают. Я уже выхожу из себя. Дьявол, что за зрелище? Почему здесь столько жирных гадов? Их нельзя выпускать в город. Меня тошнит от них. Прутся к киоскам, покупают сало, запихивают через маленькие ротики в свои раздутые тела. Толстые, уродливые, глупые. Все до одного. Что за рожи? Кошмар. Как свиньи в говне. Господи, пулемет бы сюда. Блять, где же она? Сколько платьев можно примерять? Думает, мне все равно, что на ней надето?